Искушение святого Антония свидетельствует о том, что если даже высокий дух утверждает в себе высшие принципы, низшие, четвертый и пятый, противодействуют им и стремятся утверждать свое. Итак, борьбы не избежать, и надо, чтобы победа была одержана сейчас, до перехода в мир тонкий, ибо то, что связано на земле, будет связывать дух и в надземном. Это следует твердо усвоить и не откладывать своего освобождения до того времени, когда будет уж слишком поздно, и переходить придется в оковах неизжитых слабостей духа. Процесс очищения требует большого внимания и постоянства. Не следует при этом смущаться своими несовершенствами, памятуя о том, что совершенных людей нет, и что чем несовершеннее человек, тем более высока заслуга его в случае преодоления себя и в случае победы. Ничтожество ничтожно во всем, и в великом, и в малом. Эволюция нуждается в горячих или холодных, выбрасывая ничтожество из потока. Пример Савла достаточно убедителен. «На щите моем начертаны знаки победы. Победно пройдем через все, и ничто не задержит. Но рукой и ногою своею. Не могу ни идти, ни бороться за вас. Но помочь вам в борьбе вашей с собою могу. И помогу в соответствии с прилагаемыми вами усилиями». Сейчас направим усилия на постоянство и непрерываемость связи, ибо в них устои успеха и преодоление низшей дуады в себе. Борьба эта идет постоянно, только там, в надземном, она завершается драматично и явно победой той из них, которая привыкла побеждать в земном теле. Победителем называем победившего здесь, на земле, но несущему свет недостаточно этой победы над собою, ибо наряду с ней стоит задача преодоления сопротивления окружающей среды. А так как вибрации этой среды есть результат мышления и эмоций целого коллектива, то и победа легко не дается. Она возможна лишь когда вместе, когда сознание несущего свет неотделимо от сознания ведущего его учителя света. Вместе идем и победим тоже вместе. Будем думать только лишь о победе, ибо поражение даже в мыслях недопустимо.